Сьюзан стояла у камина. Нельзя сказать, что смерть ей не нравился. К смерти как индивиду, а не последнему поклону жизни, она поневоле питала симпатию. Странную, но тем не менее. И однако же, подумать только, мрачный жнец набивает подарками хруждественские чулки по всему миру. В голове не укладывается, как ни поверни. Все равно, что старик Лихо переоденется зубной феей. А, кстати, старик Лихо. Вот кто сволочь первостатейная. Но, честное слово, каким надо быть больным, чтобы по ночам прокрадываться к детям в спальне? Ну, вообще-то, дедом Хрюкусом надо быть, но... Где-то под хрюждественским деревом тихонько звякнуло. Уоррен попятился от осколков блестящего шара. — Извиняюсь, — пробубнил он. — Видовая реакция, такое дело. Но знаешь, круглая, блестит. Иногда прям сил нет, надо клюнуть. — Шоколадные монеты — это для детей. — Пи! — сказал смерть крыс, отступая от круглых блестяшек. — Почему он это делает? — Пи! — Тоже не знаешь? — Пи! — Что-то случилось? Он что-то сделал с настоящим дедом Хрюкусом? — Пи! — Почему он мне не сказал? — Пи! — Спасибо. Польза от тебя вагон. За спиной у Сьюзан что-то затрещало. Она обернулась. Ворон осторожно сдирал с подарка полосу красной оберточной бумаги. — Сию минуту прекрати! Ворон глянул на нее виновато. — Мне совсем немножко, — сказал он. — Никто и не заметит. — Тебе зачем? — Мы же любим яркие цвета, но рефлекс. — Это у галок рефлекс. — О, блин, точно? Смерть крыс кивнул. — Пи! Тоже мне нашелся орнитолог, — огрызнулся ворон. Сьюзан присела и протянула руку. Смерть крыс прыгнул ей в ладонь. Коготки у него были как булавочки. Прям как в сценах, где доброй и прелестной героине полагается спеть дуэтом с господином птичкой. Ну, похоже. По крайней мере, в общих чертах. Только рейтинг скорее рекомендован просмотр в присутствии взрослых. У него крыша не поехала? Пожал плечами смерть крыс. Но так ведь может быть, да? Он очень старый и, наверное, много страшного повидал. Пи! Все горести мира! Перевел ворон. Я поняла, сказала Сьюзан. Такой талант у нее тоже был. Слов крысы она не понимала, понимала только смысл. Что-то случилось, а он мне не говорит? Спросила Сьюзан. И от этого разозлилась еще больше. А вот Альберт в курсе, прибавила она. И подумала, тысячи. Миллионы лет на одной работе. Не то чтобы приятной. Не всегда же в мир иной отходят веселые дряхлые старички. Рано или поздно это любого доконает. Кто-то должен что-то предпринять. Это как в тот раз, когда бабушка Твилы принялась всем рассказывать, что она императрица Кладческая и перестала носить одежду. А Сьюзан хватало мозгов понимать, что фраза «кто-то должен что-то предпринять» сама по себе польза приносит ноль. Люди, которые так говорят, никогда не договаривают, и этот кто-то я. Но кто-то должен был что-то предпринять, и сейчас весь личный состав кого-то сводился к ней одной, а больше не было никого. В итоге бабушка Твилы загремела в дом престарелых на морском побережье в Квирме. Тут, пожалуй, такой вариант не годится. И, кроме того, другие пациенты его не полюбят. Она сосредоточилась. Вот это простейший талант из всех ее талантов. Она изумлялась, что другие так не умеют. Она закрыла глаза, вытянула руки перед собой ладонями вниз, растопырила пальцы, затем опустила руки. Когда руки были на полпути, часы перестали тикать. Последний тик-так растянулся, как предсмертный хрип. Время остановилось, но длительность длилась по-прежнему. В детстве Сьюзан часто недоумевала, отчего поездка к деду могла продолжаться целыми днями, а потом, когда они возвращались, календарь себе плелся, как прежде, будто никто никуда и не уезжал. Теперь-то она знала, почему. Хотя как? Этого, вероятно, не постичь воистину ни одному человеку. Когда-то, где-то, как-то цифры на часах не считались. Между рациональными моментами гнездится миллиард иррациональных. Где-то за гранью часов было пространство, в котором разъезжал дед Хрюкус, зубные феи лазили по стремянкам, Дед Мороз рисовал свои картинки, мясленичная утка откладывала шоколадные яйца. В бесконечных прорехах между неуклюжими секундами смерть шагал, точно ведьма, что танцует между дождевых капель и ничуть не намокает. Люди могли здесь жить здесь люди не могли никак, потому что если развести бокал вина ванной воды, жидкости получится больше, но вина больше не станет. Как ни тяни резинку, резинка останется прежней. Однако люди могли здесь существовать. Здесь никогда не было уж очень холодно, хотя воздух покалывал кожу, как зимой в солнечный день. Но по человеческой привычке Сьюзан достала из шкафа плащ. Пи! А тебе не надо каких-нибудь мышей и крыс навещать? Не, прям перед Рождеством все тихо, — сказал ворон, не весьма ловко складывая красную бумажку лапами. — А вот через пару-тройку дней песчанки и хомяки помирать начнут стаями, это да. Когда дети забудут их покормить или захотят выяснить, как они работают. Конечно, Сьюзан оставляет детей. Но с ними же ничего не произойдет. Времени не будет. Некогда ничему происходить. Она сбежала по лестнице и вышла через парадную дверь. В воздухе витал снег, и не в поэтическом смысле. Снег висел, как звезды. Касаясь Сьюзан, снежинки таяли, легонько вспыхивая. Улица была запружена, но движение окаменело во времени. Сьюзан осторожно пропетляла через дорогу и приблизилась к воротам парка. Снег совершил то, что не давалось ни волшебникам, ни городской страже. Он очистил Ангкор-парк. У города не было времени замараться. К утру, наверное, впечатление будет такое, будто он весь оброс кофейной меренгой, но пока что снег завалил кусты и деревья чистейшей белизной. Не раздавалось ни звука. Снежная занавесь задернула городские огни. Несколько ярдов вглубь парка, и Сьюзан словно очутилась за городом. Она сунула пальцы в рот и свистнула. «Можно было бы и поцеремониться, знаешь», — заметил ворон, примостившийся на заснеженной ветке. — Умолкни. — А у тебя неплохо вышло. Женщины редко так умеют. — Умолкни. Они подождали. — Ты зачем спер красную бумажку с девочкиного подарка? — спросила Сьюзан. — У меня планы, — сумрачно ответствовал ворон. Они еще подождали. А вдруг не получится? А вдруг крыса будет ухмыляться? Крысиные ухмылки бесили ее до нельзя. Потом раздался стук копыт, парящий снег распахнулся, и перед Сьюзан возник конь. Бинки рысью прошел по кругу, а потом замер, исходя паром. Седла на нем не было. Конь смерти не уронит седока. «Если я на него сяду, — подумала Сьюзан, — все начнется заново. Я уйду прочь от света в мир за пределами этого мира. Я рухну с каната в вышине». Но голос внутри нее ответил. «Тебе же самой хочется. Нет?» Спустя 10 секунд остался только снег. Ворон повернулся к смерти крыс. «Не знаешь, где тут бечевку раздобыть?» «Пи!» За ней наблюдали. Один сказал: «Она кто?» Один сказал: «Мы же помним, что смерть удочерил девочку. Эта девушка — дочь той девочки». Один сказал: «Она человек?» Один сказал: «По большей части». Один сказал: «А убить ее можно?» Один сказал: «Еще как». Один сказал: «Ну и ладно тогда». Один сказал: мы же не думаем, что из-за этого схлопочем, нет? Все это как бы не вполне санкционировано. Мы же не хотим лишних вопросов». Один сказал: «Наш долг — избавить Вселенную от неряшливого мышления». Один сказал: «Все нам спасибо скажут, когда узнают».